Глава 23. Братья. Кажется, мы уловили маленькую ниточку в лечении болезни Ломоносова. Я сначала подумал совпадение. Затем мы второй раз разграбили лагерь некромантов, напитали новый сумеречный гем и пополнили мою коллекцию брешей. После закрытия портала Иван попробовал сколдовать самое слабое заклинание, на которое был способен, и негативного эффекта не последовало. Однако не все коту масленица. Как оказалось, отдача маны на брешь слабо помогла, но все же помогла, и можно было таким способом выиграть чуть-чуть времени. Я пока не растопил свой сгусток, а также не могу, как некромант, прикосновениями оценивать чужие болячки, но у меня были свои соображения. «Расскажи еще раз, пожалуйста, как ты видишь окружающее тебя пространство, когда включен дар?» — попросил я его. «Только давай все подробности, даже то, что ты считаешь неважным». «Ну, во-первых, я вижу все потоки, их следы, пусть даже трехдневной давности. Могу и глубже посмотреть, но, боюсь, не выдержу», — отпив чаю, сказал он, когда мы беседовали, вернувшись с закрытия второй бреши. Во-вторых, если слишком долго нахожусь в этом состоянии, я чувствую подступающую усталость, как будто тяжесть такая, знаешь. Опиши подробней. Я как бы в весе прибавляю. Сейчас, секундочку, соображу, как объяснить, — попросил Ломоносов. Как в одежде зайти в воду, намокнуть и выйти обратно, — щелкнул он пальцем, когда смог подобрать удачный пример. Вода, мокро. Перебирал я сравнение, как будто липнет к тебе что-то. «Можно и так сказать», — надкусив бублик, ответил он. «Но тебе же не становится плохо от одного поиска, только от активных заклинаний?» «Не совсем. Каждое использование дара — это нагрузка. Просто при поиске она равномерно распределяется, и ее меньше». «Проклятие, Иван! Так чего ты сразу не сказал?» — рассердился я. Оказывается, этот герой решил вот так себя угробить, даже не предупредив о столь серьезных последствиях. «Ты бы был против. Да и какая разница? Мы же от этого не перестанем искать. В общем, кого надо искать?» Рвано закончил он свою мысль. «В принципе, Иван прав. Талант мановидения нужно было использовать. Только теперь я скорректирую его применение на более важные вещи». «А ты не думал, что эта мана к тебе липнет?» — вдруг осенило меня. Я-то знал последствия перегруза энергией. Слишком большие сколы напоминали симптомы, которые были и у Вани. Кровь горлом, кашель, боли во всем теле, тошнота. Мы посмотрели друг на друга и как будто оба подумали об одном и том же. Глаза друга расширились. «Я не могу смотреть внутрь себя», — сбивчиво заговорил он, кладя чашку с чаем на стол. «Только на внешние источники, но то, что ты говоришь, вполне реально. По сути, я погружаюсь в мир маны, как я в тень», — дополнил я его. «Только ты не исчезаешь, ты в другом измерении и...» «Я чужак». Мурашки пошли по его телу. «Я там не должен быть и как магнит». Ваня положил руки себе на грудь. «Втягиваю ману через дыхание в легкие». Он откинулся в кресле, и мы замолчали ненадолго. «Ты хапнул в детстве избыточное количество маны», — потряс я пальцем. «А когда научился пользоваться даром, стало уже поздно. Она слишком изменила твое ментальное тело. Ты не можешь выгрузить ее через заклинание и надрываешься. У меня как будто такая же тяжесть после их использования. То есть ты ее продолжаешь накапливать в себе, вопреки всем законам логики», — подытожил я. «Выходит, мне конец», — пожевывая губу, произнес Иван. Я нахмурился. «Это что еще за настроение?» «Мы можем оттягивать этот эффект брешами, но не вечно же». «Ваня, ты не понял». Я встал с кресла и прошелся по комнате. «Мы разгадали причину твоей болезни. Ты знаешь, что это значит?» Я подошел к нему и, взяв за плечи, встряхнул. «Мы теперь надерем ей задницу». «Но как? Тебе не стать некромантом без учителя. Никто не рискнет за тебя браться. А не став некромантом, ты не сможешь отделить от него целительство», — пожал плечами Ломоносов. Я сел обратно и, улыбаясь, барабанил пальцами по подлокотникам. «Вот скажи, Ваня, ты умный?» «Я себя так не расцениваю, но многие говорят, что да», — смущенно сказал он, подоткнув пальцем металлический мостик очков. «Сидишь тут, жалуешься мне. Никто не посмеет меня учить, все боятся. А теперь еще один простой вопрос. Кого ты знаешь, кто не боится, вот кому и так нечего терять?» Тот нахмурился, а потом так быстро расплылся в улыбке и даже задохнулся от догадки. «Чертов гений, мать твою!» Он несколько раз ударил по креслу и сжал кулак. «Мартиканты! Ха-ха!» Иван встал и заходил по комнате. «И когда ты собирался... В смысле, иди ты!» Я понимающе кивнул и отпил в его честь прекрасного байхового чая. «Не волнуйся, у меня все схвачено», — сказал я ему. «Просто слушай, что говорю, и верь мне. Мы на днях с Терехом уже приступим к обучению. У него третий шаг, самый большой из всех. Он будет только рад насолить ложе. Прямо-таки пищал от восторга и обещал подготовиться. А теперь давай на боковую». Я посмотрел на настенные часы в комнате своего друга и удалился к себе наверх, пожелав спокойной ночи. «Что-то Ваня громкий сегодня был. Что-то случилось?» — спросила Ривка, забираясь в желанное объятие. Девушка уже согрела постель к моему прибытию. «Восхищался твоей новой тридцаткой». Я не преминул похвалить ее за прогресс в зачаровании, а заодно сменить тему. «Понятно. Мужские секретики. У женщин свои, а у нас свои. Иди сюда». Бенкендорф перенес рейд на 3 дня. Поехал в Вологду решать какие-то организационные вопросы, плюс недавно в Бастион нагрянула проверка из Москвы по поводу мультибреши, и, о чудо, как совпало, к их приезду она была закрыта. Гибель целой группы ликвидаторов — это вам не шутки. Вот и отправился Христ вместе со Шпульцем принимать бой иного характера. Я называл это ковровыми сражениями. У чиновников тоже идет своя война, невидимая вначале простому обывателю. Но ее последствия зачастую затрагивают многие жизни. Моим же начальникам предстояло доказать свою невиновность, дабы на них не повесили халатное отношение к работе. Все-таки мультибреш — это несчастный случай, а не ошибка руководителя Бастиона. У меня же освободилось целых 3 дня. Так я на это смотрел и намеревался провести их с пользой. Тем более мои награды за бреши уже пришли, в том числе и за 2 личные. И это была целая гора денег. Рейд Бенкендорфа принес 50 тысяч рублей. Туда было включено убийство матки, одного вожака и целой кучи насекомых, чьи трупики разобрали на полезные материалы для ремесленничества. Каждому в отряде отвалило кругленькую сумму. К тому же одно из мест силы, что там открылось, было чрезвычайно редким — молнии. Христ выбил мне 10 бессрочных посещений, так что хоть через год, хоть через 2, я мог туда явиться и взять свое сполна. Даже если к тому времени не буду ликвидатором. Это, кстати, другая сторона таких вот аренд. Государство не упускало возможности заработать. Пока ты закрываешь бреши, можешь пользоваться местами силы, сколько влезет. Но если не выполняешь минимальный план, то будь добр, плати. Так что я был доволен таким подарком. Потому как эту магию я не рассматривал в качестве срочной. А вот с личными брешами получилась интересная тема. Неожиданно по 10 тысяч за каждую. Однако это была стоимость за совсем уж малюток, 1,5 метра. В ратуше даже удивились, как это я успел их закрыть. Администраторша только-только прикрепила флажки на карту с местоположением новинок. Я так понял, закрывать личным отрядом порталы было в разы выгодней, чем с группой Бенкендорфа. Тут учитывался весь барыш, и за зачистку, и за закрытие, а это 2 отдельные статьи оплаты. Для империи такие суммы копейки, ведь они зарабатывали на переработке трупов монстров несметное количество денег. Зелья и артефакты покупали не только независимые ликвидаторские отряды на передовой, но и наши зарубежные союзники. Зачарование высшего уровня, кстати, требовало редких материалов именно из монстров. К К каждой стихии индивидуальные ингредиенты. Купцы привозили свои товары в Вологду, Сыктывкар и Воркуту, а на обратном пути закупали оптом дорогостоящее сырье, чтобы перепродать еще дороже, разъезжая по всей России. Спрос бешеный. В итоге, после всех заработков, у меня на руках оказалось 115 тысяч рублей. Я смотрел на эту гору денег и вспоминал, как выпрашивал у отца лишнюю сотку. Чуть больше 3 месяцев прошло. Деньги за первые 2 бреши я забрал себе, а вот с последующих уже буду присылать домой 50%. Все из-за позднего оформления бумаг. Я успел закрыть 2-ю брешь раньше, чем приготовили документы на включение меня в имперский рейтинг. «Поздравляю, вы теперь независимый ликвидатор», — улыбнулась мне тогда миловидная девушка, работавшая коллежским секретарем, ответственным за выдачу документов в Вологодской губернии. «В составе вашей группы Иван Сергеевич Ломоносов, теперь установленный законом процент наград, будет автоматически приходить на его счет. Эти обязательства мы берем на себя. Если захотите включить в свой отряд еще ликвидаторов, обращайтесь, все быстро оформим. Удачной вам охоты!» После этих слов она передала мне новый документ, удостоверяющий мою личность как главу независимого отряда. С ним я мог присоединяться и к другим формированиям, более крупным и без покровительства Бенкендорфа или отца. Это как получить аттестат зрелости. Для империи я теперь официально существую. Мое имя даже есть в общем рейтинге семей. Правда, наш род был совсем уж в беспросветной заднице. Старый император всерьез взъелся на Бориса Баритинского и наложил чудовищную по меркам дворянства повинность — 150 закрытых брешей в год на 3 старших Баритинских. Олег, Дмитрий и Никита сражались на износ, получая при этом лишь 1/10 от всей добычи. Ее почти всю они отправляли в казну рода, а сами забирали копейки. Короче, у них так выходило, что брешь в неделю, кровь из носа, закрой. Излишки уже шли по установленному для всех дворян порядку. Только на них и выживали. Но для этого приходилось чаще устраивать рейды. Я прикинул в уме траты на дружину и присвистнул. Обмундирование, артефакты, алхимия, уход за лошадьми, вербовка новых людей и вообще выплаты воинам и магам — недешевое удовольствие. Семьи дружинников уже забыли, как выглядят их отцы, или и вовсе переехали к ним в приграничные города, отчаявшись дождаться отпуска кормильца. Что касается меня, по словам секретаря, данная повинность была введена старым императором на конкретных лиц. Если его величество Павел VII пожелает, он может расширить круг виновных. «Да уж», — подумал я, — «если случится такая чехарда, то это скверно попахивает». Но была и хорошая новость. Стоит выровнять рейтинг семьи до 0, как повинности братьев снизятся до стандартных, а уровень наград станет как у всех. То есть с них снимут эту кабалу. «С нас снимут», — поправил я себя. Теперь я понял, почему отец так переживал. Он хотел арендовать места силы под обучение новых магов, чтобы послать сыновьям подкрепление, а в идеале смену. Приток денег иссякал, а сам он не мог оставить родовое гнездо из-за угроз таких прихлебателей, как Пронские. Род бы тут же вырезали, покинь он губернию вместе с остатками дружины ради войны на передовой. 50 брешей. Я шел в трактир и размышлял о сложившейся ситуации. Думаю, это мне по плечу, если только закрывать за раз не одну, а несколько. Но для этого сил мартикантов недостаточно. Я прикусил губу от досады. Все-таки мои полумертвые слуги имели слабый запас маны и больше 1 похода не способны были выдержать. Можно, конечно, выжать из них все соки, но тогда за 1 ночь они подохнут в этих лесах. Нельзя этого допустить. Боевые друзья позвали меня отметить закрытие мультибреши в тот самый трактир, где Ломоносов проломал стену. Я сразу предупредил, что мне там не рады, но возражения новичка даже слушать не стали. Отказываться было невежливо, так что пришлось идти. Стоило двери отвориться, как на меня сразу же повернулось рыл 30. Все недружелюбно пялились, держа в руках пенные кружки. Как они вообще тут уместились? Не успел я подумать, как все разом заорали в приветственном тоне. Пьяные, бородатые, суровые лица расплывались в улыбках и наперебой хлопали по спине, кидались пожимать руку, что-то кричали. Ничего не разобрать, но об одном догадаться несложно. Мне тут рады. Наконец весь шум перекрыл свист. Все схватились за уши и повернулись в сторону его источника. Им оказался Соловей. Он помахал мне рукой, приглашая к столику. Все были в сборе. Маэстро, бес, Джон и даже Кишка, брезгливо цедивший венцо из бокала, пока все глушили пиво. Не хватало разве что Христа. «А вот и он, виновник торжества! Налить ему!» — приказал, как всегда, болтливый Антон. «Срочно выпивку! А пока несут, я хочу, чтобы ты знал, Артем, этот человек...» Он указал в толпу пальцем, я повернулся и встретился взглядом с трактирщиком, скрестившим руки на груди. «Хочет тебе кое-что сказать. Давай, Игнат!» Мужичка вытолкнули вперед, и он, почесав шею, обратился ко мне. «Артем Борисович, вы на нас не серчайте. Сами знаете, мы не со зла. Если ж всем прощать беспорядки, так это анархия получится. Да, мужики?» Спросил он одобрение у окружающих. Те не в попад что-то ему ответили, но общий фон получился положительным. «Ну так что, мир?» Он протянул мне без лишних объяснений руку, и я ее пожал. «Конечно, Игнат», — ответил я и выпил вместе с ним кружку пенного, подоспевшего в нужный момент. «Пусть хоть один босяк не пустит нашего сыча на порог! Будет иметь дело со мной!» — проорал бес, обливая всех пивом. «Тише ты, воин!» Маэстро положил ему тяжелую руку на плечо и без усилий заставил сесть обратно. «Короче, друг, тебе в этом городе везде рады. Ты помог отомстить за семьи погибших», — перешел на печальную ноту Соловей. «Почтим их память, мужики!» В хмурой тишине все опустошили свои кружки и вытерли усы. «А теперь всем пить, гулять! Наш сыч угощает!» Озорно блестя глазами, крикнул Соловей, и все заскандировали, ударяя пустыми кружками по столам. «Сыч! Сыч! Сыч!» А когда хозяин исчез в погребе и выкатил в центр зала бочку, началось то самое веселье, с которым встречали героя и провожали старых товарищей в последний путь, то есть без тормозов и лимитов на выпивку. Я, конечно, разжился деньжатами, но эти глотки грозили опустошить любой кошелек. Тут были в основном ликвидаторы, как действующие, так и те, что давно на пенсии. Глядя на то, как они веселятся, я подумал: «А к черту! Деньги — ничто перед такими истинными эмоциями. Заработаю еще». Но Соловья пожурил, когда мы вышли на улицу продышаться. «Хитрец вы, батюшка. На первый раз прощаю, но потом не обессудь. Будешь все это пиво сам пить, пока не лопнешь». Следом за нами вышли и остальные члены христовской группы, и я понял, что намечается какой-то разговор. «Слушай, Артем», — облизнув губы, сказал лучник, — «мы не просто так тебя позвали. Есть дело». Я засунул руки в карманы и прислонился к стене. На улице был прохладный вечер. «Ну давай, рассказывай». «Говорят, Христа скоро повышение ждет», — начал он издалека, — а остальные стояли в сторонке, прикидываясь, что не при делах. Но локаторы так и ловят каждое слово. «Откуда знаешь? Эту новость я не слышал». «Да так, люди добрые подсказали. В общем, недолго нам осталось вместе лямку тянуть. Вот так вот», — кивнул Антон. Я тоже покачал головой. «Да». Наступила продолжительная пауза, и чтобы ее заполнить, я хлопнул Соловья по плечу. «В любом случае, мне было приятно с тобой служить. Думаю, не пропадешь. Такого с руками и ногами в другой отряд заберут». «Да господи, Соловей! Огузок ты свиной! Да скажи ты ему уже!» Не выдержал бес и вышел вперед. «Мы слышали, что ты открыл независимый отряд. Не знаю, как все, но я, Рустам Сайфулоевич Каримов, пойду за тобой. Прими по-братски, а?»